Глава 34. У Рады в собственности земля на первой береговой линии, которую она продает некоему инвестору Давиду Литвинову, или, как его окрестили местные, северянину. Народ здесь не заморачивается, дает прозвище на раз-два. Все, кто живет севернее Ростова, северяне, а Литвинов и вовсе из Карелии, туда-то Рада и летала на переговоры. Я занимаюсь всеми ее сделками. Не спрашивайте, как удалось впихнуть это в свое расписание. Приоритеты и все такое. Договор я проверил, годный, ты будешь богата, я даю добро. Мы все еще идем к парковке. С детьми расстояние в 200 метров тянется бесконечно. Серьезно, вот так просто? Серьезно. Я дописал пару пунктов, чтобы тебя подстраховать. Отправил на почту тебе и юристу Литвинова. Он пока не ответил. Рада заглядывает в телефон. Ты отправил в 4 утра, еще бы он ответил. Как это вообще было, Савелий? Почему бы в 3 утра мне не почитать договор? «Ты вообще спал сегодня?» — встревает Ростислав. «Сможешь нормально вести машину? Дорога дальняя». «Руки трясутся слегка, а так смогу». Я, честно, не собирался его злить, но, видимо, получилось. Ростислав резко останавливается и сообщает, что ему нужно спешить. Странно. Обычно строитель не придает большого значения моим репликам. Сейчас в нем как будто пылает что-то другое. Словно дело не во мне, они поссорились. Что-то случилось в Карелии, он будто на грани. Поспешно попрощавшись, Ростислав уходит. Я перехватываю коляску, сумку, и мы продолжаем путь к машине. Любовь, подобно свету, проникает в каждый уголок души. Аккуратно комментирую произошедшее. А потом проходит. Наша не прошла. Осекает Рада. У нас действительно проблемы, а ты ведешь себя отвратительно. Ты не привилегированная единица, Савелий, и я тебе не разрешаю такое. Я веду себя обыкновенно. Я знаю, однако не всем это подходит. Мы останавливаемся у машины, смотрим друг на друга. Чуйка подсказывает, что Рада хочет поделиться чем-то важным, но как будто не решается, нервничает. Поэтому начинаю снова. Это было навсегда, пока не кончилось. Она хмыкает. Усаживает бодрствующего сына в автокресло, пристегивает, а потом внезапно подходит ко мне и крепко обнимает за шею. Зрителей больше нет. Провоцировать ревность не у кого. Поэтому я слегка медлю, прежде чем дружески похлопать ее по плечу. Между нами никогда ничего не было, хотя возможности судьба предоставила массу. Мы просто друзья. Пусть когда-то давно, в первой неделе знакомства, я и разглядывал ее фигуру из любопытства, но вскоре Радка начала встречаться с Адамом, а теперь ее жизнь — скорбь, с единственным утешением в материнстве. К чужому горю такой силы прикасаться жутко, и что ни говори, в глубине души я благодарен Ростиславу, что он хоть как-то корявенько, со своей собственной выгодой, но заботится о Раде. Он дурак, что ревнует ко мне. «Дай бог здоровья и терпения девушке, которая тебя полюбит», — шепчет Рада обреченно. Смешно. «Сама будет виновата. Давай-ка закинем твои сумки в машину». Кстати, о девушке. Пока багажник открывается, а Рада закрепляет второе автокресло, я быстро разглядываю через фронтальную камеру красноватое пятно на шее. Оно не огромное, иначе бы я сам заметил. Но если приглядеться, никаких сомнений, что это. Набираю Саши. Ты поставила мне засос, и я искренне надеюсь, что это случайность. Она пишет, стирает, пишет. Наконец, после минуты ожидания, приходит буква и вопросительный знак. Я? Смешно. Ладно, может, ты перепутал? Я скидываю фото. Саша отвечает. Упс, ну, допустим. Мы поссоримся. Сава, я не специально. Мне, видимо, было очень приятно, я забылась. Не люблю, когда меня называют сокращенным именем. Сказать по правде, меня никто не называл Савой в детстве, а став старше, я сам просил так не делать. При этом в нашем с Александрой общении есть только имена, без прозвища, это мне как раз нравится. Наши отношения как будто чище и взрослее всего прочего. Она пишет снова. Очень приятно. Мы были близки несколько часов назад, и это было по-хорошему неаккуратно, безумно. Потом я прямо в постели правил договор, пока сладко, как главный приз Саши, дремала на моей груди. В 4 я отправился в аэропорт, а она впервые осталась у меня дома одна. Меня это беспокоит, но я бы не выставил ее так рано на улицу. Смягчаюсь. Я еще помню времена, когда ты была застенчивой. «Ростик тоже сам виноват, что полюбил меня», — говорит Рада внезапно, и я убираю телефон. «Как думаешь? Я веду себя как стерва, и он недоумевает, что происходит». Нечего было прикидываться ангелом поначалу. Она продолжает заниматься детьми, недовольно ворча. Можно было хотя бы не целовать меня в губы при встрече. Ну и втащил бы мне. Ладно, я просто дурно спал и не в настроении. Зачем ты лгу? У меня было хорошее настроение, когда я был дома с ней. Хотя понятно, зачем лгу. Мне неудобно, что оно было настолько хорошим. Я читаю новое сообщение от Саши. Скучаешь по ним? По временам, когда она была застенчивой? По тебе, голенькой. Тогда звони, как вернешься. Я буду рада увидеть тебя в любое время. Смотрю на сообщение. После такого секса, что был, у нас хочется еще и еще. Но мы оба так много работаем. Вы не представляете, как много мы работаем и как мало времени остается на утоление личного интереса. Я позвоню раньше. Отлично, и передавай ей привет. Кому? Той, что заметила засос. Ты бы сам не успел так быстро. И вряд ли тебе бы на него ткнул клиент-мужчина. Ну ничего себе. Дорога не близкая, мои крестники спят, мы с Радой пьем кофе и разговариваем о поездке в Карелию, деньгах, ее замужестве. Все эти вопросы непростые. Однако ее волнуют лишь они и детский режим, а в последнем я не помощник. Когда мы закончим со сделкой, Рада будет богатой, из-за этого у нее появились проблемы с мужем. Не каждый мужчина сможет ужиться с более успешной женщиной, говорю ей наконец. Ты думаешь, Ростик не сможет? Я не знаю, но таких денег ему не заработать никогда. Он другого склада человек. Я ведь не о деньгах, я о любви. Недолюбленные дети вырастают и ищут ее повсюду. Неужели тебе не хватило в этой жизни любви? Поразительно упертая женщина. Видя, что Рада не против пооткровенничать, я перехожу к сути. Ну ладно, пока пацаны спят. Ты насчет Литвинова ничего не хочешь мне рассказать? Она докладывает сразу с сурдопереводом. Что про него рассказывать? Родился в состоятельной семье, серебряной ложкой во рту, получил блестящее образование, единственный любимый сын. Избалованный, успешный, как следствие, довольно-таки неприятный. Ты не спрашивала у него про отца? Я все же не оставляю идею, что Адам мог быть его младшим братом. Это было бы чудовищное совпадение. И что? Я постоянно сталкиваюсь с совпадениями. Он не обрадуется родству, понимаешь? Мы с мальчиком ему не понравились. Рада кривится. Я зря тебя взбаламутила, извини. Он тебе как-то дал понять это? Не обидел? Такие вещи надо мне рассказывать. Не обидел. В основном Литвинов относился ко мне как к пустому месту. Очень неприятно, но не смертельно. Нужно поскорее продать ему землю и закрыть эту тему. И все же, мне кажется, Рада не договаривает. Я даже открываю еще раз фотографию Литвинова. Сходство с Адамом есть. Не точь в точь, особенно если сравнивать снимки, где им по 20. Разные. Но может и правда оставить эту тему, раз Адама уже нет. Нельзя исключать, что дрянное настроение Рады вообще связано исключительно с Ростиславом. Как следует углубиться в эту тему не получается, потому что Москва проснулась, и я получаю сообщение от своего знакомого в суде. Он мне должен иногда сливать сплетни, благодарный парень. Для справки. Мы тщательно следим за Савенко, пытаясь выяснить, берет ли она дополнительное вознаграждение за работу, то есть взятки. Пока что я уверен на 90%, что да, но не через помощника. Иначе актерскими данными Саши можно восхищаться. Тут же перезваниваю. Рассказывай. В общем, берет она, но я тебе не говорил. Я разочарованно прикрываю глаза. Честно сыграть не получится. Понял. Через кого? Давай подробности.